Глава 20. Я оглянулся. Судя по поведению сидящего рядом гусара, приказ Черепанова услышал только я. Скорее всего, ректор использовал какое-то заклинание, чтобы донести свой голос исключительно до тех, к кому он обращался. Головин, собственно, как и Вишневский, также крутили головами и хмуро переглядывались. Они сидели недалеко от меня, поэтому мне было прекрасно видно замешательство, отраженное на их лицах. «Ты идешь?» – хлопнул меня по плечу Медведев, вставая со своего места, чтобы пропустить волну студентов, которая двигалась на выход из зала, шумно и возмущенно переговариваясь. «Извини, но пока нет. Меня тут ректор попросил к нему заглянуть». Покачал я головой, осознавая, что на этот раз я действительно не имею ни малейшего понятия, что именно Черепанов хочет нам сказать. «Не в тройку же нас ставить будет, сомневаюсь, что после всего случившегося мы сможем сработаться. Если только это не его скрытый план избавиться от отпрыска новгородского князя, стравив нас между собой». «Просьба Черепанова, это серьезно. Как-то даже сочувственно усмехнулся, довольный собранием Ярослав. «Как вернешься, то присоединяйся к нам. Мы возле кампуса решили собраться. Нужно посидеть перед предстоящими занятиями. Все же последние теплые деньки. Да и торчать нам тут сейчас безвылазно теперь, как в тюрьме, ей-богу, хотят запереть». «Если никуда не отправят, то я подумаю», — кивнул я, пристально глядя на парочку моих одногруппников, которые неуверенно поднялись со своего места, о чем-то эмоционально перешептываясь и размахивая руками. Я встал и направился к кабинету Черепанова, который с недовольным лицом осматривал шумных студентов. Ассоциация пастуха над стадом овец плотно въелась в мозг. Складывалось ощущение, что Черепанов не слишком доволен тем местом, которое он занимал, и ему за столько лет это все элементарно надоело. «Морозов, не думал, что ты посмеешь вернуться в Академию после того позора, что нанес моему роду и всему высшему свету. Надеялся, что проявишь благоразумие и будешь пасти коров на тех землях, которые у нас отобрал». Выплюнул еле слышно мне в спину Головин, неуверенные шаги которого я слышал еще задолго до того момента, как он подошел. Черепанов отвлекся на декана моего факультета, которая буквально под нос тыкала ему какими-то бумагами. О чем они говорили, я не слышал, как, собственно, и любые звуки, которые должны были раздаваться с той стороны. Хорошее заклинание. Интересно, им тоже не слышно, что происходит по другую сторону барьера? Или это работает только с одной стороны? «Какой позор ты имеешь в виду? Тот, где по счастливой случайности нам удалось тебя спасти?» Медленно повернулся я к Головину. «Слишком высоко себя ценишь. Смею заверить, что всему высшему свету на тебя благополучно плевать». Головин дернулся, но Вишневский положил руку тому на плечо, стараясь успокоить. Затеять ругань перед ректором – это было либо высшая степень мазохизма, либо ощущение полной вседозволенности. «Если ты думаешь, что я и мой род это просто так оставит, ты ошибаешься», — ухмыльнулся он, сложив руки на груди. «Можешь быть уверен, что твои дни в этой академии сочтены». «Извини, в следующий раз буду знать, что оставить тебя в живых — это позор для твоего отца. Хотя мог бы об этом догадаться гораздо раньше, раз это всю аристократию так тревожит». Я пристально смотрел в глаза Головину, понимая, что он просто так меня в покое точно не оставит, да еще и своих сторонников за собой подтянет. «Думаешь, если тебе повезло заручиться поддержкой гусарского полка, то ты герой?» Начал терять самообладание новгородский княжич, наседая на меня. «Не здесь!» – попытался вразумить своего друга Вишневский. «Ты сейчас серьезно напрашиваешься на вторую дуэль?» Демонстративно закатил я глаза, доводя Головина до нервного срыва. Лицо его было красным, а руки, наоборот, побелели. Да уж, с такими нервами князем ему точно не быть. Ну, или быть, но недолго, пока кто-нибудь не воспользуется его вспыльчивостью. Я бы воспользовался, не глядя. «Только не думай, что в следующий раз я сжалюсь над тобой. Как ты думаешь, если вырвать тебе руки... Твой отец еще больше будет стыдиться сына-инвалида? Или решит уже сам избавиться от такой обузы?» «Ты смеешь мне угрожать?» — повысил голос Головин. «Я никогда не угрожаю, лишь предупреждаю», — ровно ответил я. Вокруг нас стало заметно холоднее, даже пар на секунду изо рта повалил. Я глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Сейчас мне нужно будет максимально быстро научиться себя контролировать, чтобы не прибить кого ненароком. А ведь в данный момент я даже не злился, а просто поймал азарт, доводя парня до ручки. «Рты закрыли!» Раздраженно рявкнул Черепанов, неожиданно материализовавшись возле нас. «Даже до кабинета дойти без скандалов не смогли. Длиной своей родословной будете меряться на перемене в туалете, а не перед носом у ректора Академии. Значит так, Головин, ты сейчас идешь навстречу с лекарем твоего рода, которого заботливо направил в Академию новгородский князь». «Зачем?» Нахмурился он, глядя на мужчину, стоявшего за спиной у ректора, который смотрел прямо перед собой и чему-то улыбался. Вид у него был, мягко скажем, немного улетевший. «У меня все нормально со здоровьем». «Решать проблемы с психикой, которые не дают тебе мыслить разумно в нестандартной ситуации», удовлетворенно произнес Черепанов, бросая на меня взгляд. Вишневский попытался замаскировать смешок под приступ кашля, но это у него слабо получилось. Надо будет расспросить у Медведева, что Головин отчудил, раз это вызвало подобную реакцию у его друга. Головин одарил меня злым взглядом, а его щеки запылали еще больше. Ну, что могу сказать? Сам виноват. Не спрашивал бы тупых вопросов, не напоролся бы на позорящий его ответ. «Вишневский, отставить смешки!» – перевел свой взгляд ректор. «Ты отправляешься на внеклассное занятие по контролю, потому как ты единственный все еще не можешь договориться со своим даром. Морозов, тебя очень хочет видеть магистр Ли, с которым ты до сих пор не знаком», — без перерыва продолжил Черепанов. «Заметь, впервые в Академии ко второй неделе обучения курсант посетил только одно занятие. Если бы не важные обстоятельства, то твоей ноги уже давно не было бы на территории Академии». Я только пожал плечами. «И да, правилами Академии запрещено проживание лиц разного пола в одном помещении, кем бы они друг другу ни являлись, и кто бы об этом ни просил. Реши этот вопрос, иначе придется прибегнуть к крайним мерам». «Но ко мне ее отправил князь. Тут уж я хотел было возмутиться, но Черепанов что-либо слушать не стал, просто развернулся и с легким хлопком растворился в воздухе. Ладно, сегодня же из моего дома вылетят все лишние люди и звери. А те, кто не захочет, получат волшебный пендель и направление к ректору. Не став прощаться с Головиным и Вишневским, я отправился к кафедре физической подготовки, по пути размышляя о том, что слишком резко и четко взялся Черепанов за внедрение новых порядков, как будто он давно планировал нечто подобное, но не имел необходимой власти. За этими рассуждениями я добрался до нужного места, где меня встретил невысокий жилистый мужчина азиатской внешности. Он был одет в свободный белый костюм, не сковывающий его движений, и чем-то напоминающий дзюдоки из моего мира. Длинные черные волосы магистра, возраст которого я так и не смог определить, были собраны в хвост, а раскосые глаза имели довольно необычный стальной цвет. Он довольно долго всматривался мне в лицо, после чего кивнул каким-то своим рассуждением и поманил меня за собой. «Пойдем за мной. Я думаю, что обычный зал тебе уже ничего дать не сможет». Я кивнул и прошел следом за магистром, выходя через неприметную дверь. Тут нас ждал довольно чистый коридор, стены которого были сделаны из необработанного серого камня. Освещен он был редкими светильниками, висевшими под самым потолком, но, тем не менее, отлично освещающими все пространство. Что примечательно, об этом коридоре на официальных планах, висевших в холле, не было никакой информации. Путь наш был достаточно длинным, и, судя по ощущениям, мы шли не прямо, а забирая несколько в левую сторону и идя вниз, хотя внешне он выглядел абсолютно прямым. К счастью, у меня было идеальное чувство направления, так что мне не понадобилось напрягать свои чувства, чтобы уловить эти небольшие изменения. А вот то, что я не слышал больше никаких звуков, кроме тех, что издавали мы сами, приводило в некоторое замешательство. Нужно всерьез изучить архитектуру зданий Академии. Мало ли, всегда может пригодиться. Дойдя до единственной двери, которой заканчивался этот коридор, магистр впервые обернулся ко мне, смерил взглядом, будто последний раз раздумывая, стоит ли меня пускать в это место, после чего повернул ручку двери и открыл ее, заходя внутрь первым. Мы оказались в каком-то подобии спортивного зала, ярко освещенного белыми лампами, висящими под потолком. Пол устилали тонкие маты, сбоку висели ряды спортивного инвентаря и одежды. Часть зала, в которую мы вышли, была поделена на сектора прозрачными стенами, по которым едва заметно тянулись голубые переплетающиеся нити, слегка искрившиеся в том месте, где на них падал свет. Вторая часть, дальняя от нас, являлась отличным тренажерным залом со всевозможными снарядами, полосой препятствий, а также беговой дорожкой, ведущей куда-то на второй ярус здания, который, судя по всему, занимала только она. «Я магистр Ли. Буду преподавать боевую магию и физическую подготовку», — начал мужчина, заложив руки за спину. «Я много о вас наслышан, молодой человек. Поэтому даже не удивился, когда ректор решил до официальных занятий познакомить меня с вами поближе. Признаться честно, мне самому интересно оценить уровень вашей подготовки, которая заметно превышает ту, которой обладают студенты первого года обучения. Тройки уже сформированы, но вот от того, что вы сегодня мне покажете, зависит интенсивность вашего дальнейшего обучения». «По правилам, только студенты, прошедшие в Академию Имперского Легиона, занимаются индивидуально по специальной программе, однако с этого года господин Черепанов постановил ввести такую же практику для особо выдающихся курсантов и нашей Академии. Тем более новая модель занятий никак не пересекается с той, что идет для кадетов в Академии Легиона. Задачу нам, конечно, подкинули довольно сложную, но интересную». Ли усмехнулся, но на лице отражался только интерес, без тени недовольства и раздражения. «Какая ваша ступень развития?» Он прищурился, глядя пристально мне в глаза. «Третья?» Не моргнув, ответил я, вспоминая библиотеку собственного подсознания. Скрывать подобную информацию я не считал нужным, да и неразумно это было, если я хотел действительно что-нибудь вынести из стен Академии. «Вот как!» «В официальном отчете сказано, что когда вы явились к нам, то у вас была первая. К тому же одна стихия. Но такое бывает. Редко, но бывает». Обошел меня по кругу магистр Ли. «Какими стихиями вы управляете?» «Лёд и кровь», — ответил я, глядя на слегка расширившиеся глаза Ли. «Очень интересная сила», — кивнул сам себе Ли. «Абсолютно разная направленность, но единая основа. Это будет занятно. Ладно, посмотрим, что ты из себя представляешь, Дмитрий Морозов. Пойдем. Поманил меня за собой магистр. Мы прошли зал и вышли в дверь, противоположную той, в которую вошли. После чего оказались на свежем воздухе. Это был достаточно большой, огороженный высоким забором пустырь. Солнце уже клонилось к закату, поэтому пространство было освещено развешенными светляками, зажегшимися сразу же, как только мы тут оказались. «Это полоса препятствий, как раз разработана для того, чтобы вычислить сильные и слабые стороны мага», — указал мне на, казалось бы, пустое место магистр Ли. «Твоя задача — пройти ее, используя все доступные тебе умения и знания. Если какой-либо этап будет для тебя невыполнимым, проверка заканчивается. Многое из заданий всего лишь иллюзия, которая не может тебя убить, но частично материальная. Поэтому ссадины заработать сможешь вполне реально. Все понятно?» «Пока нет», — честно признался я. Мне казалось как минимум странным, что такого разглядел во мне Ли, если притащил в это место, а не в обычный зал для тренировок и спарринга. Сам магистр никаких эмоций не показывал, только с интересом следил за каждым моим действием. «Что это за место?» Все же решил я поинтересоваться. «Место для тренировок выпускников Академии», — пожал он плечами. «Посмотрим, насколько ты герой, как о тебе трезвонят во всех новостных каналах». Усмехнулся он и сел на одну из лавочек, расположенных по периметру, расслабляясь и, судя по дыханию, погружаясь в медитацию. «Можешь приступать, как будешь готов». Я разулся, снял с себя пиджак и рубашку. Штаны оставил, собственно, как родовой кинжал. Так, на всякий случай. Что-то казалось мне в этой полосе неестественным, не опасным, но неприятным. Я подошел к линии, которая отмечала старт, думая о словах магистра, стараясь не обращать внимания на поддевки относительно моей внезапно свалившейся популярности. Специальная модель обучения никак не выходила у меня из головы. Мне об этом ранее никто не говорил. Интересно, сколько это будет вообще стоить? Я поморщился, вспоминая, что Миша за ночь успел оставить меня не только без денег, но и в серьезных долгах. Однако, выдохнув, решил все же о вариантах заработка подумать позднее. Обойдясь без разминки, так как мое тело уже было достаточно изменено, чтобы выдавать максимальный результат в любое время, я пересек линию старта и понял, что от внешних звуков оказался отрезан, а пространство вокруг меня словно расширилось, превращаясь в какую-то бескрайнюю равнину с разбросанными по ней препятствиями. С едва слышимым щелчком это сверху появился купол, наподобие того, из которых были выполнены стены секторов в зале. Выглядело все довольно банально. Стенка горизонтальная, вертикальная, ров, лабиринт, высокая лестница со стеной и какой-то аналог забора, за которым я больше ничего не видел. Ничего вроде сложного, не считая размеров. Если не представлять устройство лабиринта, то по нему можно было бродить целый день. А ров больше напоминал какое-то болото, нежели обычную лужу с грязью. Ну ладно, вроде осмотрелся. Пора начинать. Немного ускорив дыхание для обеспечения нужного количества кислорода в крови и ускоряя сердцебиение, я резко прыгнул вперед, моментально набирая максимальную скорость. Пробежав 100 метров по ровной дороге менее чем за 7 секунд, я буквально взлетел на вертикальную стену по специальным еле заметным выступам. Спрыгнув с нее, приземлившись на ноги, я перекатом смягчил падение и сразу же вскочил, забираясь на брусья, с легкостью преодолевая положенное расстояние. Такой хорошей разминки мне давненько не хватало, и сейчас вместо усталости я получил словно второй заряд бодрости. Оказавшись возле рва, которым действительно оказалось небольшое болотце, я остановился. Запах болотного багульника ударил по мозгу, мгновенно одурманивая меня. Его было не просто много. Весь периметр болота был буквально заросшим этой ядовитой травой. Было подозрительно темно, даже усилив свое зрение на максимум, я не мог разглядеть то, что было буквально в метре от меня. Активировав несколько светляков, которые я натренировал во время уборки с Линой, я отправил их над водной гладью, а сам активировал доспех крови, благо теперь это получалось у меня достаточно легко. Тут же из темноты на меня ринулось не менее десятка мелких тварей, которые, перебирая своими крыльями, бились об доспех, не причиняя мне никакого вреда. Болотные духи, являющиеся прислужниками простого болотника, не были особо опасны даже для обычного человека, но, тем не менее, прокусывая кожу, они впрыскивали в кровь ядовитое вещество, дезориентирующее и, в конечном итоге, парализующее жертву. Болотнику было особо безразлично, чем питаться – коровой или человеком, главное, чтобы было свежее мясо. Это стало интересным. Нормальные у них тут испытания в Академии. О тварях они не знают, которые буквально начали заполнять империю, а сами у себя под носом болотника приютили. Хотя это, конечно, не полноценная тварь, а скорее обычный низший дух, стоящий даже ниже обычного привидения. Я присел на колени, стараясь не обращать внимания на зудящих и копошащихся возле меня прислужников. Вполне возможно, что это та самая иллюзия, о которой говорил магистр Ли, но рисковать, ссылаясь на чьи-либо слова, я намерен не был. Попытавшись сотворить знак, знакомый мне еще по моему миру, влияние на нематериальных сущностей, а следом за ним знак изгнания, я чуть не рухнул прямо в воду от резкой головной боли и ярких вспышек перед глазами, которые то и дело переходили в очертания библиотеки. Открытые книги с начертанными нужными мне знаками вставали перед глазами, но я с усилием загонял эти видения обратно. Видимо, багульник смог повлиять на меня сильнее, чем я думал. Через силу, сотворив два знака, я вложил в них немного силы, глядя, как очертания древних рун буквально на секунду повисают в воздухе морозной дымкой, прежде чем рассеяться и раствориться в глади болота. Мелкие духи, завизжав, осыпались вокруг меня, затем звук, больше похожий на рев растерженного медведя, саданул по ушам, прежде чем поверхность болота забурлила, и из нее вырвалась серебристая марева, растворившаяся в воздухе. Иллюзия это или нет? Но от болотника я избавился. Благо, это самое простое, что могло бы встретиться ведьмаку на его пути. Решив проверить способ передвижения, о котором я задумался еще когда первый раз заморозил землю вокруг себя, я отошел на несколько шагов назад и, взяв короткий разбег, прыгнул в болото, выпуская свою силу через ноги. Заскользив по мгновенно образовавшемуся льду, я, словно конькобежец, просто доехал до другого края. Сразу после этого меня встретил лабиринт. Высокие стены, созданные из переплетенных нитей какого-то растения, образовывали запутанные коридоры, по которым мне предстояло пройти. Как только я переступил границу и вошел в лабиринт, стены словно ожили, и многочисленные ветви потянулись в мою сторону, оплетая ноги и тело. К счастью, моя скорость почти на порядок превосходила ожившие растения, так что я смог без труда избежать сплетающихся вокруг меня веток. Однако, попробовав разрубить их с помощью кинжала, я столкнулся с тем, что из них начал хлестать ядовитый сок, оставляя на коже зудящие и довольно глубокие ожоги, несмотря на доспех, который почему-то не защищал от подобного вида атак. Я вынырнул из лабиринта назад и глубоко задумался. Вопрос о том, чтобы прервать задание, я отверг как несостоятельный. Я был слишком возбужден и разгорячен, чтобы даже размышлять о подобном. Так, условия мне поставили только одно – пройти полосу препятствий. Как именно, не уточнялось. Пропустить одно из препятствий было равносильно поражению, следовательно, нужно было следовать намеченному маршруту. Но ведь не обязательно идти напролом. Отойдя на десяток метров, я взял максимальное ускорение, на которое только был способен, и, используя переплетенные ветви в качестве опоры, практически взлетел вверх по стене, оказавшись над лабиринтом, стоя на тонкой стене. Ветви дернулись в мою сторону, но я, так же как и на болоте, выпустил силу через ноги, немного приморозив самые активные, и, оттолкнувшись от них, огромными прыжками двинулся в сторону, где находился выход. Через некоторое время, словно поумнев, растения начали выплескивать яд при одном моем приближении, но, видя с каждым прыжком все приближающуюся цель, я все же смог вытерпеть и добраться до противоположного края. Спрыгнув со стены, я с удовольствием нырнул в ров с чистой водой, который моментально смыл с меня остатки кислоты, и за несколько мощных грибков добрался до финиша. Выскочив на сушу, я с радостью заметил, как исчезает надо мной купол, а в мою сторону идет магистр Ли, хлопая в ладоши. «Молодец! Отличная работа! Уровень сложности, конечно, был минимальный, но это все равно уровень выпускника. А уж скорость, с которой ты справился, просто уникальная. Кстати, что тебя затормозило возле болота? Вы поставили там болотника? Серьезно?» Усмехнулся я, ответив вопросом на вопрос, убирая с себя свой доспех. «Тут никого не было с конца выпуска. Скорее всего, эта тварь вернулась за время простоя», — поморщился Ли. «Я так и не смог разглядеть в его глазах ни тени вины или хотя бы легкого недоумения. Постоянно изгоняем, но он все равно возвращается. Что ему тут делать? Ни еды, ни развлечений». «Значит, что-то держит. Какая-то вещь на дне болота». Я пожал плечами. «И вы даже не проверили, прежде чем отправлять меня туда?» «Ну, ты же не просто так славишься своей способностью знать, а главное — уничтожать подобных ему», — улыбнулся он. «Вот не удивлюсь, если он сам просто не захотел заниматься этой грязной работой, поэтому и отправил по указке ректора меня сюда. Проверить они меня решили. Так я и поверил». «Он теперь навсегда ушел? Наконец задал интересующий его вопрос магистр. «Нет, он обязательно вернется. Поэтому советую очистить дно, поменять воду и провести ритуал экзорцизма», ответил я с небольшой долей злородности. На самом деле дух был изгнан окончательно и бесповоротно, но пусть, как говорится, все же поработают на благо Академии, ну или наймут одного, остро нуждающегося в деньгах ведьмака. «Так что произошло возле болота?» Сменил тему, хитро блеснув глазами, магистр Ли. «Мне на секунду показалось, что ты был дезориентирован. Но как только я приблизился, все уже прекратилось. Не знаю, проблема с рунами какая-то». Я вспомнил вспышки и головную боль и поёжился. Магистр внимательно смотрел на меня. «Какое заклинание с формулой и ключом-активатором ты знаешь?» Неожиданно спросил он. «Заклятие очищения и уборки мусора», — ответил я, перебрав в памяти все, чему меня научила Лина. Другим, к сожалению, пока не обучен». «Пойдет». Он взмахнул рукой, и на земле под ногами образовалась огромная грязная лужа. «Убери ее». Я попытался рукой начертить в воздухе формулу, немного вкладывая туда собственные силы. Но очередная вспышка перед глазами и головная боль прервала меня. Я схватился за голову, стараясь унять боль, которая все больше пульсировала в висках. «Представь руну, но не пытайся ее сплести самостоятельно», — проговорил магистр тихо. Я кивнул, глядя на Ли, сердцебиение которого ускорилось, а сам он пристально смотрел на меня каким-то по-детски заинтересованным взглядом. Прикрыв глаза, я представил эту самую формулу, которая сама собой встала перед глазами. Действуя больше по наитию, я открыл глаза и немного вложил в плетение, которое словно витало перед глазами, немного силы, произнося слова активатора. Плетение исчезло вместе с головной болью и грязью, которая была под ногами. «Скажи, ты сейчас находишься в медитативном состоянии?» — уточнил Ли. «Ну да», — пожал я плечами. «Я вообще очень дружен с этим разделом. Меня даже от занятий освободили». «Потрясающе! Вербальщик на первом курсе», — проговорил магистр, еще раз обходя меня по кругу и рассматривая словно редкого зверя в зоопарке. «Вербальщик?» Я нахмурился, не понимая, о чем говорит магистр. «Вас учат, что для применения заклинания маг должен представить формулу, сотворить специальный жест и произнести ключ-активатор», — начал объяснять остановившийся напротив меня магистр. «Однако при должном уровне сосредоточенности, которое маг достигает путем медитативных техник, жест становится не нужен». «И вы расскажете это всем, включая ректора?» Почему-то такая перспектива меня не очень радовала. Я, конечно, понимал, какие преимущества перед обычным магом это дает, но этим даром, как минимум, необходимо научиться пользоваться. «Нет, это одно из достижений, которое записывается в отдельном табеле. Так прописано в правилах Академии и в правилах Империи. Нарушение этого закона карается смертью», — как ни в чем не бывало, ответил магистр. «А я смогу как-то тренировать эту особенность?» — уточнил я. «Или мне теперь не входить в медитативное состояние больше, чтобы колдовать как все?» «На моих занятиях именно так и придется делать», — кивнул магистр. «Но Академия предоставит вам еще одного преподавателя. Но не переживайте, вы с этим человеком уже знакомы», — улыбнулся он. «Думаю, что мне это необходимо». После длительной паузы все же решил признаться я, понимая, что выхода особо у меня нет. «Что же, значит, буду заниматься дополнительно». «Отлично. Занятие на сегодня закончено. Можете возвращаться к себе». Ли развернулся и двинулся в сторону выхода. Меня долго уговаривать не пришлось. Быстро одевшись, я догнал магистра и вышел из здания академии в сторону дома. В голове немного шумело, но сам я чувствовал себя на редкость бодро. Эта небольшая тренировка в полной мере не раскрыла потенциал моего тела, но я был удовлетворен и этим. Нужно будет заходить сюда почаще. Дом встретил меня шумом и криками еще на подходе к нему. Аккуратно открыв дверь и остановившись на пороге, я смотрел, как Роман и Софья орут друг на друга, стоя в центре разрушенной гостиной. Миша с интересом наблюдал представление, поглаживая кошку, которая растянулась на диване и мурчала, наслаждаясь свалившейся на нее лаской. «Нет, ты прямо сейчас уберешься из этого дома. Как будто я не знаю, что ты будешь докладывать отцу обо всем, что тут происходит», — рявкнул Роман, подталкивая к выходу так и не распакованный чемодан. «Мы что, пятилетние дети?» — взвизгнула Софья, уперев руки в бока. «Время, когда я все рассказывала князю, уже давно прошло». «Ага, пару недель как», — не отступил Роман. «И то только потому, что тебя похитили». «О, привет», — помахал мне Михаил. «Они уже полчаса так ругаются. Если бы я мог есть, то сотворил бы себе миску попкорна. Так увлекательно следить за семейной разборкой». «Что тут происходит?» — тихо спросил я. Но на удивление разгоряченные руганью родственники сразу же замолчали и повернули голову в мою сторону. «Ничего», — хором ответили они. «Оно и видно». Я повернулся на стук в дверь и сразу же ее открыл, по шагам уже догадываясь, кто именно решил навестить меня поздним вечером. На пороге стояла Сташкова, одетая в почти неприлично короткое платье, которое при виде меня улыбнулась и начала старательно хлопать длинными ресницами. «Привет! Я так рада тебя видеть!» С придыханием начала она. «Пойдем поговорим!» Я практически вытолкнул ее за порог, за который она уже умудрилась переступить, вплотную прижавшись ко мне. Взяв ее за руку, я, стараясь не делать ей больно, увел вниз с крыльца на открытое пространство возле дома. «Дмитрий, я с тобой так и не виделась с того вечера. Я так тебе благодарна!» Опять начала свою песню Сташкова. «Так, хватит!» Перебил я ее. «У меня нет настроения тратить на тебя время. Я прекрасно знаю о твоем фамильяре, которого ты отправила следить за мной. А также я знаю о твоем разговоре с отцом. Давай определимся сразу. Меня нельзя купить, обменять, переманить. Ты мне неинтересна. И я прошу оставить меня в покое». Глядя пристально ей в глаза, холодно проговорил я, краем уха вслушиваясь в очередной виток семейного скандала, разгорающегося в доме. «Но я...» «Нет, забирай свою кошку и оставь меня в покое!» Я резко развернулся и поднялся наверх, буквально вырывая из призрачных рук фамильяра. Правда, на этот раз кошка решила, что тут ей хорошо, так что держалась за Михаила как за самого родного для нее в этом мире призрака. А когда я, наконец, отцепил ее, то больно цапнула меня за палец. Жутко хотелось отвесить этой наглой усатой морде пинка, но, сдержавшись, я просто вытолкнул ее за порог и захлопнул дверь. «Теперь обсудим тех, кто проживает в этом доме!» Обратился я к Роману с Софьей, но внезапно меня перебил стук в дверь, который стал действительно неожиданным. Я не слышал шагов, что было для меня впервые за долгое время. «Это кого еще несет?» – нахмурился княжич, устало облокачиваясь на спинку дивана. «Скорее всего, мой индивидуальный наставник», – проговорил я, почему-то приходя именно к такому выводу. Никаких сверхъестественных запахов я не чуял, поэтому за порогом стоял обыкновенный живой человек. Решив, что хуже быть уже не может, я открыл дверь, увидев перед собой мадам Козловскую, которая хмуро смотрела на меня сверху вниз. «Вот это поворот», – прошептал удивленный призрак. «Вот чему оно тебя учить-то будет?»